На следующий день, где-то между Лудхияной и Касуром. В общем, ты оказался прав, нехотя признал правоту соратника Чап, когда связист полевого лагеря сумел таки установить соединение с вторым задействованным в операции. Картинка то и дело покрывалась инеем помех из-за недавнего ливня. Нападение на пакистанскую базу Кило-17 действительно было лишь частью чего-то более масштабного. В найденном и зачищенном логове бандитов помимо простых боевиков тусовалась четверка планетарных ЗАКУ, стандартного типа Джей, а кроме того был оборудован центр обучения пилотов. Помимо этого, мы пару раз натыкались на брошенные тайные базы, создается впечатление, что не так давно с них снялись и все ушли куда-то. Есть пара идей, куда именно тут маленько расспросил народ, пока дожидался выделенную нам в помощь армейскую группу. Два звена GM-ов снайперской кастомизации не бог весть что, но все же лучше, чем ничего. Особенно в условиях тропической ночи. Два дня назад южнее Мадагаскара пропали два сухогруза и один танкер. Охрана конвоя в последнем сеансе радиосвязи сообщила, что на них напала группа Акгаев. Адиль тихо ругнулся, если доспехи амфибии компании Зиммат были самыми толстокожими, а миповские – самыми маневренными и конструктивно совершенными, то Акгай по праву считался самым пакостным среди зианских пловцов. Крайне низкий выхлоп реактора и тихий ход в подводном положении делали обнаружение этой машины крайне нелегким делом. Мало того, эти доспехи легко подвергались кустарным переделкам, поэтому становилось почти невозможным предсказать, с чем именно выйдет против тебя конкретный образец. Чуть позже пара таких же машин засветилась у Мумбаи. Готов побиться об заклад, что они вели разведку пригодного для погрузки десанта места, Язан поднял планшет с картой упомянутого им участка так, чтобы ее было видно в камеру видеосвязи. Силы береговой охраны по всему югу полуострова приведены в полную готовность, так что теперь туда боевикам ходу нет. Значит, остаются только порты Пакистана. Чап потер подбородок. Ситуация складывалась откровенно поганая, удержать такой протяженный участок береговой линии армейцы не смогут. Слишком растянуты получатся и без того невеликие силы в этом районе, а боевиков явно будет несколько тысяч минимум. Думаешь, эти упыри попробуют взять какой-либо из них штурмом? Вполне возможно, если у них остались еще какие-то доспехи, до этого не светившиеся в боевых столкновениях. Плюс 100% будет и морской десант. Вспомните фокус рыболова в Джабура, а ведь кто-то из чаровской команды мог и уцелеть. Наиболее удобным будет опять-таки Карачи, куда мы и направлялись. Там и подходы к городу удобные, и инфраструктура для приема крупных судов есть. Согласен, кивнул Адиль. Сейчас вы находитесь примерно под Суратом, если я правильно запомнил. Тогда продолжайте движение вдоль береговой линии, чтобы в случае чего перехватить высаживаемый десант, вдруг зянцам взбредет в голову дополнительно подпереть боевиков с суши. Мы попробуем оседлать основные дороги и встретить врага на марше. Встречаемся на месте примерно через два дня. Немного позже, район бывшей индопакистанской границы. А вот это определенно не к добру. Язан нахмурился при виде запечатленной моноглазом картинки. По плану здесь его отряд должен был встретиться с патрульным бронетанковым соединением из сил береговой охраны. Вот только в назначенное время никто так и не вышел на связь, а спустя некоторое время ноктовизоры GM-ов засекли множественные источники тепла, характерные для горящего топлива. И действительно, вскоре взору федералов предстала небольшая прогалина на берегу океана, усеянная догорающими обломками. Не оставляло сомнений и участь экипажей. Интересно, кто успел провернуть такой разгром, буркнул кто-то из сопровождающих Язана. Ведь с момента последнего сеанса связи с этим патрулем прошло немногим больше часа. Хороший вопрос, Гейбл приблизил ракурс на один из подбитых танков. После небольшой калибровки настроек сенсоров бортовой компьютер опознал характерные отпечатки металлических ног, а также кое-что еще. Судя по всему, парни нарвались на тех самых Акгаев, что погуляли под Мумбаем. Что плохо, мы имеем дело с кустарно доработанными машинами, так как несколько 61-х явно сожгли напалмом. Аво, ну и беспечный народ пошел, вторил один из армейцев, подняв с земли фрагмент водонепроницаемого контейнера. По габаритам как раз прикрыть комби-огнемет на конечности. Ты его возле кромки воды подобрал, если не ошибаюсь, поинтересовался Изан. Тогда все объясняется просто, эти гаврики на амфибиях не ожидали наткнуться на наш патруль, а потому после рапсравы слиняли как можно скорее, Тут не до маскировки вспомогательных обвесов. Меня больше беспокоит несоответствие следов. Согласен, вглубь джунглей ушла только часть нападавших, поддакнул старший выделенный Гейблу команды. Остальные явно вернулись на доставивший их морской транспорт чиниться. Или они двигаются под водой следом за своими, страхуя на случай повторной стычки. Времени прошло не так много, так что боезапасы и расходники у пловцов немного просели, есть шанс поймать их с приспущенными штанами. Пилот Титанов потер подбородок, обдумывая план действий. Особо выдумывать тут было не надо, связавшись с Мадрасом и обрисовав ситуацию, отряд федералов разделился на две примерно равные группы, идущие по следу диверсантов с небольшим отрывом. Причем вторая группа, состоящая только из снайпер-кастомов, дополнительно приглушила обороты силовых установок и иллюминацию камер, так повышался шанс того, что ошивающиеся на мелководье противники ее не заметят. Еще одним преимуществом федералов был меньший вес их машин, лишние 30 тонн у каждого из агаев привели к тому, что амфибиям понадобилось сделать небольшой крюк, дабы экономично обойти овраг, тянущийся от побережья вглубь джунглей, а вот Джиэмам и Гальбальде достаточно было просто соскользнуть по склону. Да, подобное срезание пути могли заметить с моря по клубам пыли и ломаемым деревьям, но так даже лучше, не придется подолгу гоняться за противником. А вот и они, красавцы, потер руки Гейбл, заметив характерные силуэты. Напоминающие плюшевых медведиков три агая шли практически не таясь. Ну в общем-то оно и правильно, подсадная утка должна шуметь и привлекать внимание. Они действительно доработаны, два доспеха амфибии щеголяли приделанными взамен левых предплечий комби-огнеметами, а третий таскал здоровенный башенный щит. Причина выяснилась, как только он повернулся бортом, за спиной носильщика красовался большой контейнер с запасными обоймами. «Матадор один на позиции. К бою готов», — доложился один из сопровождающих. Джиэм разлегся, что называется, на пузе, аккуратно втиснув снайперский карабин между поваленных недавней грозой деревьев. «Матадор 2 на месте. Жду команды», — второй армеец приткнулся за особо толстым и старым, фиг его знает, как правильно называется это дерево. Как ни странно, его габаритов хватило, чтобы выкрашенный в темно-зеленый с черным снайпер-кастом не особо бросался в глаза в эту безлунную ночь. «Матадор 3 на низком старте, еще один Джиэм, несмотря на специализацию, носил обычную лучевую винтовку. И именно его пилот должен был на пару с Гейблом сыграть роль застрельщика. Лесовик лидер Гамми-4, к шоу готовы, вторая группа федералов обустроила засаду на краю того самого обрыва, что помогал засветиться Изановскому кваду. Их задачей было ударить в спину тем, кто полезет со стороны моря, ну и отлавливать беглецов. Гамма-4 принял. Тайминг минус 30, отсчет пошел. Осторожно, чтобы не демаскировать себя случайным бликом на прицеле винтовки или линзе камеры, Изан повел стволом в направлении зянских диверсантов. Выбранный в качестве мишени огнеметчик нервно повел моноглазом, явно силясь успокоить свою интуицию. Напрасно. Без специальных фильтров стандартная оптика мобильного доспеха в ночном бою недалеко ушла от невооруженного глаза. А как обеспечить надлежащий уход в условиях партизанщины, да еще на столь редкой модели оборудования? Жаль, но этим парням явно не повезло сегодня. «Поехали!» — рявкнул Гейбл, нажимая на спуск. Однако с реакцией у пилота Агая было все в порядке, даже с отвернутым в противоположную сторону моноглазом зянец не иначе как шестым чувством увел машину из-под удара, ну почти увел, выстрел Гейбла зацепил голову цели, оставив на той внушительную борозду, а заодно вывел из строя находившиеся справа от верхнего камерного рельса подозрительные гнезда. На ряде зянских машин в такие обычно ставили гранаты разного типа. Остальные два диверсанта сориентировались моментально. Носильщик закрыл своим телом пострадавшего компаньона и бахнул щитом о землю. Девайс, кстати, оказался сюрпризом. Выстрел Матадора 2 растекся по округлой мерцающей пленке. Изан скривился, ибо генератор Ай-Поля хоть и не дотягивал до установленного на недоброй памяти Бигзами, но все же усложнял устранение его владельца. Парни, назад. Отбросив неуместные в бою мысли, Гейбл одернул своих подчиненных все потому, что третий член вражеской команды вскинул комби-огнемет, на запале которого полыхнул язычок пламени. «Матадор-1» и «Матадор-2» тут же сдали назад, едва разминувшись спущенной по широкой дуге огненной струей. Обычная тактика — создать завесу между собой и противником, заодно нейтрализовав вражеские тепловизоры. Матадор 3, обойди их с фланга. Первый и второй, иду на прорыв, поддержите огнем. Заработавшие ускорители шевырнули Гальбальдебету в ночное небо. По поднятому щиту забарабанили вражеские снаряды. К счастью, это были всего лишь обрезы стандартного автомата ЗАКУ, а их бронеплиты держали неплохо. «Командир, меня тут прижали. Нужна помощь». Кажется, обходной маневр Матадора 3 не увенчался успехом. Один из агаев вовсю обстреливал противника из всех стволов, не давая и носу высунуть. Возможно, снайпер кастом получил снаряд в ногу и просто не мог уползти, не подставив жизненно важные узлы под огонь противника. Надо выручать союзника, однако. «Бывай, приятель», — хмыкнул Изан, продырявив спину огнеметчику. Выстрел лучевой винтовки явно задел реактор, так как пару секунд спустя пораженный Агай радостно разлетелся на куски. Дополнительную красочность фейерверку добавили выпущенные из оставшихся исправными гнезд осколочные гранаты. Поняв, что шутки кончились, оба оставшихся диверсанта попытались изобразить организованное отступление, сосредоточив весь огонь именно на Гейбле. Вот только момент для нанесения максимального ущерба, когда вражеский доспех находится в наивысшей точке траектории прыжка, был уже упущен. Гальбальдебета грузно приземлился, выпустив встроенные в щит ракеты. Ни одна из них, правда, не попала в цель, но это и не было нужно Изану. Вспышки ускорителей агаев отлично демаскировали их на фоне ночных джунглей. Какого? Гамма, в сторону. Впизапно рявкнул Матадор 2. Гейбл буквально в последний момент увел свой доспех с траектории выстрела снайперского карабина. Вот только направлен он был отнюдь не в агаев, а куда-то в темноту индийских джунглей. Ну конечно, как я мог забыть, буркнул Изан при виде вспыхнувших в темноте моноглаз. Этих гавриков должны были встречать. Отсвет от останков уничтоженного доспеха амфибии выхватил из теней силуэты двух заку. Вот эти явно принадлежали террористам, а не зянцам. Оба доспеха носили следы кустарного ремонта, да и собраны они были из запчастей с нескольких разных машин. Но даже в таком состоянии это и сам по себе был вполне опасный противник, а ведь помимо двух агаев камера выхватила мельтешащих среди деревьев пехотинцев, часть которых явно тащила ПТРК. Гамма-4, это лесовик-лидер. Внезапный окрик старшего засадной группы едва не стоил Изану головы Гальбальди, только отскок назад помог разминуться с летевшим Бете в лоб снарядом безоткатной пушки. Сам совершивший такое хамство Заку тут же огреб от Матадора-1, продырявшего кабину лоскутного доспеха метким выстрелом. Со стороны моря движутся три вражеских машины-амфибии. Разберитесь с ними. Матадор-2, вытаскивай третьего, пока его не прибили. Резкий рывок к агаю-огнеметчику, как раз поставившему в пас новую обойму для обреза, и ткнуть того в подмышку лучевой саблей. Нерассчитанная на столь варварское обращение обшивка амфибии поддалась напору, пропуская светящееся лезвие к топливному баку ускорителей. Стоп, что это за черепаший панцирь у него на спине? Уж не контейнер ли с поплавковыми минами? На всякий случай Гейбл дал по газам, стряхивая поверженного противника, и это действительно был контейнер с минами, красочно бабахнувший. Правда, попутно пилот Титанов едва не получил пару ракет в корпус, бронебойщики террористов зря времени не теряли, взяв на прицел хорошо видимый за счет работающих ускорителей Гальбальди. А вот тренировками по обращению с оптическим или проводным наведением они пренебрегали зря, так как ответный выстрел испепелил наглецов. Такова участь всех пехотинцев, пытающихся бороться с мобильными доспехами. Не успел нанести первой же атакой критический урон, прощайся с жизнью, твою мать, Хайгок. Вопль кого-то из засадников сменился скрежетом раздираемого металла. А вот это было совсем хреново. Выползшие на берег диверсанты не поперлись в западню, а наведались в гости к лесовикам. Вспышки выстрелов и зарево пожара с той стороны подтвердили опасения Изана. Гамма-4, всем, кто еще жив остался. Общий сбор. Отходим к песчаной косе в квадрате 9-2. Вызванная нами авиация будет с минуты на минуту, так что шевелите булками, если не хотите попасть под раздачу. Отозвались только бойцы группы «Матадор», второму отряду либо было не до того, чтобы отвечать на входящий вызов, либо отвечать было уже некому. Из-за интенсивного испускания обеими сторонами частиц Миновского понять, что передает миникарта, было решительно невозможно, так что Изан решил сделать небольшой крюк через позиции лесовиков, дабы оказать посильную помощь. А-а-а, не замай меня, не замай. Чтобы успеть аккурат к самой развязке, последний оставшийся на ходу снайпер кастом из засадной группы отчаянно высаживал обойму лучевой винтовки, стараясь попасть по серебристой округлой тени, скользившей между деревьями. Разряды летели на первый взгляд хаотично, но только в глазах типичного шпака, даже поддавшись панике, армейский пилот пытался следовать тактической рекомендации по борьбе с Хайгогом, ведь этот зянский доспех-амфибия, как известно, их чувствует себя на суше хуже других коллег по классу. К сожалению, из всякого правила бывают исключения, и лесовикам не повезло столкнуться именно с таким. Диверсант свободно уходил от летящих в него зарядов, не испытывая ни малейшего неудобства от непропорциональных конечностей. А расстояние между зянцем и армейцем неумолимо сокращалось. Интересно, как он в своих лапах не путается. Задумчиво пробормотал Гейбл, для успокоения совести сделав несколько выстрелов по Хайгогу. Но, как и ожидал Изан, это оказалось бесполезным. Увернувшийся от всех зарядов доспех амфибия тараном сшиб с ног паникующего армейца, даже не подумавшего за все это время отпрыгнуть от надвигающейся опасности, и вцепился когтями в торс снайпер-кастома. Чуть позже раздался характерный звук очереди разрядов мегачастиц, и обзаведшийся несколькими дырами в торсе GM был отброшен прочь. Единственный, кто настолько хорошо управлялся с гибкими конечностями, был разве что Чар, но он свалил на Аксис. И тут Изану бросилась в глаза до этого незамеченная в спешке боя деталь. Под смотровой щелью Хайгога красовался знак какого-то подразделения. Словно угадывая мысли Гейбла, амфибийный доспех повернулся к новому противнику, дав камере подробно запечатлеть кадр, череп в профиль поверх двух скрещенных тепловых топоров. Дивизия Унтотин, набранная из покалеченных солдат, вот откуда взялся этот уникум. Если Изану не изменяла память, среди киборгов практиковалось ни много ни мало прямое подключение к машине. Тогда это могло многое объяснить. Когда ты чувствуешь конечности доспеха как собственные, общепризнанные недостатки модели отходят на второй план. Как ты, щенючка? Протезы не жмут. Насмешливо поинтересовался Гейбл, предварительно включив громкую связь. Авось пилот впадет в бешенство и совершит какую-нибудь ошибку. Да чтоб ты в этом понимал, упырь! Фыркнул Дрил Лоренц, вложив в голос все испытываемые к карателю презрение. Сделано это было отчасти и для самоуспокоения, ибо после всего случившегося пилот-инвалид мандражировал не по-детски. С самого начала операция «Алый рассвет» пошла наперекосяк всем составляемым планам. Как смог выяснить Дрил, остатки группы Южных морей первоначально планировали несколько набегов на побережье Бирмы, будем честны, с целью крепко пограбить под шумок очередного мятежа в уйгурском регионе. Но незадолго до выхода рейдеров с тайных баз к командованию ВМС Зиона неожиданно обратилась регент Аксиса с просьбой устроить большую шумиху на планете. Данная просьба была дополнительно простимулирована контрабандой оружия и припасов, так необходимых для выживания при партизанском образе жизни. И как бы ни презирали кассильевские морячки-предатели из космоса, отказаться они не посмели. Теперь было решено сменить тактику. Вместо просто набегов агенты зянцев вышли на джихадистское подполье в Средней Азии. Да, даже спустя долгие годы после начала Вселенского века идея Всемирного Халифата по-прежнему будоражила умы. А тут еще и наложились давние этнические проблемы в регионе, что еще нужно для большого пожара на чердаке Федерации. И поначалу все шло очень даже хорошо, нахрапом была взята база под Шартузом. Потом уже около Кандагара разгромлен отправленный на перехват сводный полк федератов, а трофеи благополучно пересекли бывшую афгано-пакистанскую границу. Но вот дальше косяком поперли проблемы, несколько отвлекающих набегов на юге Индии не дали результата, а из-под Мумбаи Дрил и его временные соратники вообще еле унесли ноги. Сегодняшняя облава стала закономерным финалом всех обрушившихся на выходца из дивизиона Унтотин несчастий. Мало того, что в самый разгар выхода отряда на берег неожиданно появился патруль береговой охраны, так теперь еще и по горячим следам, именно в момент, когда до встречи с пакистанскими соратниками оставались считанные минуты, нагрянула тревожная группа титанов, на это указывала раскраска и опознавательные знаки на неторопливо обходившем Лоренца по дуге Гальбальди. Ладно, встречу мы уже безнадежно просрали, быстро глянув в джунгли, откуда приперлась титановская бета. Дрил заметил догорающие останки шедших по суше сокомандников и подбитый джихадистский заку. Так что тут уже не планах надо думать, о том, как ноги унести. Осталось лишь вывести из игры этого упыря. Тем временем Титану надоело ждать, и выхвативший из правого плеча лучевую саблю Гальбальди пошел в атаку. Впрочем, практически сразу ему пришлось закрываться щитом от залпа лучевых разрядников, равно как и тычка когтями левой руки. «Парни, вы там уже сдохли или как? Меня прибьют, вы долго не протянете», — рявкнул Лоренц, роняя свой доспех на правый бок. Благо обтекаемые формы Хайгобга позволяли быстро скользить и в таком положении. «Имей терпение, сейчас подсобим», — пришел ответ. Как раз закончивший загрузку новой порции ракет Агай дал четвертной залп, больше рассчитывая отвлечь или дезориентировать Титана. Не мудрствуя лукаво, отпрыгнувший в сторону Гальбальди сделал пару ответных выстрелов, но тоже промахнулся. «Фатах, это Лоренц». Дрил переключил канал связи. «Федераты явно вызвали подкрепление, надо уходить». Поздно спохватился, они уже здесь. Обновленная миникарта подсветила приближающиеся сквозь джунгли источники тепла, чье количество и расположение выдавало береговой патруль. Чуть позже послышались частые хлопки, так могли стрелять только двухпушечные тип 61. «Командир, от Мадраса приближается авиация», — подал голос пилот второго уцелевшего Агая, оторвавшийся в ходе погони за поврежденным снайпер-кастомом от остальных. «Это кор-бустеры, не меньше эскадрильи. Драпайте, если хотите, трусливые безбожники», — ответил на это старший джихаддистов. «Пока у меня есть хоть одна исправная конечность, хоть одно оружие, этот Заку не сдается. В бой, правоверные. Следующая остановка – чертоги Аллаха». Так. Вопли религиозного фанатика оборвал грохот и скрежет, какой обычно бывает при попадании в кабину доспеха бронебойного снаряда. «Валим, парни, этим придуркам уже не помочь», — бросил в эфир Дрил, отрубая связь. Предстоял очень тяжелый поединок с Титаном, так что лучше не отвлекаться на посторонние голоса. Бой не заставил себя ждать, пригнувшийся Гальбальдибета пошел в атаку, рассчитывая войти в клинч и таким образом нивелировать большую длину рук Хайгогга. Лоренц решительно пресек эти поползновения, ткнув в перекате когтями в срочно поднятый щит и непрерывно обстреливая из пушек проекторов. Однако Титан не собирался отходить на безопасное для ответного огня расстояние, явно понимая намерения зенца. Мало того, чуть позже он и вовсе отбросил винтовку и перекинул лучевой клинок в правую руку. Только прямое подключение к бортовым системам помогло Дрилу уберечь свою машину от повреждений. «Да что с тобой такое? Отцепись от меня, земноводная!» — рявкнул Лоренц, когда очередной выпад противника едва не сковырнул моноглаз Хайгобга. Кончик лучевой сабли прошел в считанных сантиметрах от линзы главной камеры. Спасение пришло с неожиданной стороны, то ли по ошибке, то ли из-за спешки часть корбустеров вместо планирующих блокбастеров была загружена классическими кассетными бомбами, и вытряхнула их четверка самолетов в духе фронтовых бомбардировщиков, полосой по своему курсу. Какого забористое выражение, состоящее из непарламентарной лексики. Вы там аналогичная по силе комбинация идиоматических оборотов. Еле успевший увернуться от прилетевшего с неба конфетти Титан, видимо, забыл переключить микрофон с внешних динамиков на станцию связи, а может, хотел переорать шум двигателей самолетов. Лоренцу, под шумок спрыгнувшему во враг, до того дела не было, он несся во весь опор к воде. Пара летчиков Федерации попыталась остановить беглеца, но курсовые пулеметы были Хайгогу что слону дробина. А пару секунд спустя над головой Дрила сомкнулись воды Индийского океана, делая его недосягаемым для противника. Фух, еле выпутались. Отряд, перекличка, отозвались только два Агая, непосредственно сопровождавших Лоренца. Остальные скорее всего погибли, впрочем, это были не выходцы из дивизиона Унтотина Касильевские фанатики, так что можно было особо и не горевать. В конце концов, это ведь находящиеся под патронажем принцессы Зиона Эскулапы едва не превратили Дрила в то, что на армейском жаргоне называется самовар. Диверсант взглянул на свои протезы, в отличие от старых культяпок, новые поставленные Саксиса практически полностью копировали нормальные человеческие руки. И только специальные разъемы на запястьях давали понять, что сделаны эти конечности отнюдь не из плоти и крови. «Командир», — сонар засек шум винтов на Зюитвест. От самокопания Дрила оторвал один из сопровождающих. Два патрульных катера и быстроходный транспорт. «Так, парни, к бою, Кажется, к нам направляется отряд подплава. Обычные глубинные бомбы были неэффективны против доспехов амфибии из-за слишком медленного погружения. Поэтому теперь федераты старались усиливать патрули береговой охраны аквадж-эмами. Благо специальные катамараны могли свободно высаживать многотонных пассажиров на ходу. Вопрос в том, сколько доспехов конкретно на этом носителе и чем они вооружены. Если это гарпунные карабины, то еще куда ни шло, а вот торпедные ракетганы уже поопасней будут. Вот и они, сенсоры Хайгога засекли 4 приближающихся тени, и от 2 из них тянулись пузырьковые следы. Зянцы тут же порскнули в стороны, уворачиваясь от торпед. Вступать в перестрелку не стали, ни из чего по большому счету, да и катера на поверхности только проблеска от лучевого оружия и ждут. Но зато в ближнем бою преимущество было как раз на стороне диверсантов. Как-никак при проектировании доспехов амфибии инженеры герцогства делали ставку на подводную рукопашную в целях экономии боеприпасов. Пилот аквадж-эма, неосторожно приблизившегося к дырилу, убедился в этом на своей шкуре, когда увернувшийся от всех пущенных в него торпед Хайгок выбил ракетган из рук противника и вцепился острыми когтями в корпус. Послышался стон сминаемого металла, сдававшего под напором машины Лоренца. Пара секунд разорванный пополам федерат пошел ко дну. Глубина в зоне столкновения была небольшая, всего лишь метров 50, но и этого хватит, чтобы устроить кессонку пилоту, вздумай он покинуть поверженный доспех. Напарник павшего федерата поступил умнее, вместо того, чтобы без толку петлять вокруг куда лучше адаптированного для подводной войны Хайгога, он выстрелил магнитным захватом, зацепившимся за плечевую бронепластину. Тут же водометы аквадж-эма заработали на полную, стараясь если не потащить добычу на буксире, то хотя бы не дать ей сдвинуться с места. Ах ты засранец! Лоренц разгадал намерение федерата удержать главную ударную силу зянских диверсантов на месте, дав катерам шанс пробомбиться. Думаешь, меня это остановит? Хайгок дал очередь из правого лучевого проектора, все равно на катерах знают, где его заарканили. Аквадж-эм принял залп на гарпунный карабин, моментально приведенный в полную негодность, и в результате на несколько секунд потерял из виду противника. Этой форой дрил воспользовался моментально, перерезав кабель захвата и рванув на дно. И вовремя, так как чуть позже сверху разорвалось несколько глубинных бомб. Еще один готов. Только что пропоровший своему противнику кабину Акгай отсалютовал старшему группы выдвижным клинком. Молодцом, старшина. А теперь ходу, пока еще фиды не нагрянули. Все 3 зянских амфибии тут же высвободили груз поплавковых мин, одновременно погружаясь все глубже, туда, где менее совершенная оптика аквадж-эмов их ни за что не найдет. Гамма-4, мы потеряли их. Простите, сэр, Язан раздраженно фыркнул в ответ на услышанное. Перехват зянских диверсантов обернулся пировой победой, отряд лесовиков был уничтожен полностью, плюс Матадор-2 неудачно подставил спину бронебойщикам террористов. Хорошо, хоть пилот жив остался. Однако итог один, группа Язана потеряла половину личного состава при не слишком равноценных результатах. Ну хотя бы диверсантов не пропустили, да и группу поддержки зянцев помножили на 0. Гейбл огляделся вокруг. Над джунглями медленно всходило солнце, освещая следы недавней битвы, то тут, то там валялись изрешеченные пулями и осколками, раздавленные гусеницами и ногами трупы террористов, догорали подожженные щальным выстрелом деревья, да виднелись остовы подбитых доспехов. Эта картина казалась уродливым шрамом на теле тропического леса, даже в век глобализации сумевшего сохранить первозданный вид. Чего это меня на меланхолию потянуло? Язан помотал головой, выбрасывая посторонние мысли. Ему ведь надо еще придумать, как довести оставшихся подчиненных до Карачи. А ведь там тоже наверняка будет жарко. Карачи, полдня спустя. А во! Штаб решил на мелочи не размениваться, как я погляжу, присвистнул Альфонс при виде вползающего в гавань сухопутного линкора. Мелкие суденышки, находившиеся в порту, судорожно пытались убраться с дороги здоровяка Трея, такой задавит и не поморщится. Потеря такого же линкора в стычке под Кандагаром ничему штабных не научила, удивился Монша. Или они думают, что один вид мобильной базы заставит джихадистов дать удава. Во-первых, этот монстр был нужен для быстрого подвоза подкреплений, иначе гарнизон задоблался бы принимать по одному транспортную авиацию в чистом поле, пояснил свою точку зрения Альфонс. Во-вторых, не забывай, какую огромную толпу сюда гонят мятежники. И это было так, Уже к вечеру первого же дня столкновений на дальних подступах к Карачи бессмертной триаде пришлось отступить по причине полного исчерпания боеприпасов. Когда федераты занимали оборону, они просто не рассчитывали на такой наплыв боевиков. Гантраки и шайтан-арбы шли практически нескончаемым потоком, абсолютно не считаясь с потерями. При этом явно имевшиеся у джихадистов мобильные доспехи так и не показались, видимо, их берегли для финального штурма города. Ну вот об этом я и говорил. Альфонс ткнул рукой в сторону грузовых аппарелей Биктрия, откуда выкатывали буксируемые пушки. В Джабура выбрали старый как мир рецепт победы, сплошная линия фронта с укреплениями плюс куча арты. Дожили, фыркнул Монша. В эпоху космических полетов воевать в духе Первой мировой. А против голодьбы с автоматами ничего другого и не надо, дешево и сердито, пожал плечами Бейтс. Или ты дуешься, что на твою долю ничего не останется. Как оказалось, Альфонс, сам того не подозревая, накликал беду. Едва поднятые по тревоге защитники Карачи заняли позиции после сообщения самолета-разведчика о приближении армии боевиков, как по всей линии фронта возникли отметки летящих на город ракет. Террористы всех мастей во все времена развлекались сборкой самопальных ракет, и в этот раз, явно предупрежденные о принятых федератами мерах, на количество боеголовок не поскупились. Невероятно, но бессмертная триада и другие введенные в город подразделения мобильных доспехов совершили невозможное, сбив приличную часть нормально сработавших кассамов или как там они назывались. Часть ракет упала с большим недолетом, какие-то сами взорвались в воздухе, но несколько десятков все же попали как надо, разнеся несколько артиллерийских батарей. И вот теперь джихадисты начали полномасштабную атаку. А вот и пустынники, оскалился Монша, ловя в прицел характерный желтый силуэт. Конкретно этим Заку явно управлял неспешно обученный боевик, так как он умудрился проскочить через узенькое окно между двумя залпами здоровяка Трея и прорваться в черту города, снеся хлипкий заслон пехоты. Однако до члена бессмертной триады Зянцу было далеко, он только и успел что чуть сместиться в сторону, потеряв левую руку вместо попадания в реактор. «Ну молодец, проживешь подольше», секунд на 15 Бернард прикрылся от ответной очереди щитом, после чего прыгнул к потянувшемуся за топором противнику и ударом с ноги повалил того на спину. Осталось только всадить заряд лучевой винтовки в кабину пилота, что Титан и сделал. «Саймон, ты заплатишь за его смерть, мерзавец!» Подтянувшийся к месту событий второй пустынник разрядил закрепленный на левом предплечье блок ракеты и тут же ринулся в ближний бой. Увы, разница между поколениями машин сводила на нет и так невеликое преимущество атаки со спины, так что Манше не составило особого труда увернуться от рубящего удара и пырнуть противника саблей. Однако мститель оказался не так-то прост. Упав на землю, он разминулся с лучевым клинком, не получив ни царапины. Теперь уже Бернарду пришлось спасать свою жизнь, ибо очередь в упор, да еще снизу, могла добраться до критически важных узлов тела. Верткий какой! Да, это явно не набранная с миру по нитке зелень, фыркнул Монша, снова промазав по проехавшему на спине пустыннику. Пусть установленные на этой модели ускорители и не дотягивали до аналогов на космических доспехах, их мощи хватило, чтобы сдвинуть с места многотонную тушу Заку и развить неплохую скорость. Бернард заменил израсходованную обойму и приготовился было попытать удачу еще раз, как раздался писк зуммера опасности. Титан срочно рванул на себя рычаги, и вовремя, мимо шарахнувшегося назад Джиэма просвистел сегментированный стальной трос, вылетевший из источаемых подбитым пустынником клубов черного дыма. И если глаза не обманули ветерана, то на конце виднелся раскладной гарпун, а это значило только одно, говорит лейтенант Адилу. У нас новый вид цели, среди атакующих замечены гауфы серии А. Поправка, здесь еще и как минимум один, дополнил товарища Бернард, разворачиваясь навстречу новой опасности. Волочившаяся по земле после неудачного броска тепловая плеть как раз закончила сматываться в руку вышедшего из дымовой завесы синего мобильного доспеха. Монша помнил, как во времена однолетней войны солдаты Федерации часто принимали гауфы за сильно кастомизированные Заку, но теперь никто бы не спутал эти две разных машины. Слишком разная была у них начинка и планировка каркаса, равно как и задачи. Конкретно в случае Бэшки упор делался на противостояние федеральным доспехам на ближней и средней дистанции. И в полном соответствии с этой концепцией, избравший своей целью Бернарда вражеский пилот пошел на сближение, приведя в рабочее состояние тепловой меч. А у машины Манши как назло дошел до опасных значений перегрев двигателей, делая невозможным срочный отскок на безопасное расстояние. Понимая, что неприцельный обстрел лишь оттягивает неизбежное, ветеран приготовился таранить противника, когда зянский доспех неожиданно притормозил, а по его щиту забарабанила очередь вулканов. «Берегитесь, сэр». Монша, до этого скептически относившийся к новобранцам наземных частей армии, присвистнул при виде приземлившегося регулера. Надо было либо быть очень самоуверенным глупцом, либо иметь стальные нервы, чтобы с одним лучевым протазаном загородить дорогу заточенному на рукопашную противнику. Однако восторгаться героизмом союзника, бросившегося на врага, было некогда. Закуп пустынник, пилот которого объявил Манши вендетту, вернулся в компании Ашки. Именно в тот момент, когда армейцу была нужна помощь ветерана. «У меня нет времени с вами возиться, свалили отсюда, или пожалеете», рявкнул Монша, ныряя за полуобвалившуюся пятиэтажку. Но зянцы не посчитали нужным реагировать на слова Титана, дескать, пусть трепится языком, что взять с будущего покойника. Однако количество далеко не всегда нивелирует качество, что и продемонстрировал Бернард, быстро выскочив из укрытия и снеся метким выстрелом башку Заку. От неминуемой гибели ослепленного пустынника спас Гауфа, срочно высадив всю обойму тяжелого ракетомета. И если первые две ракеты прошли мимо, а третью щит Килакои как выдержал, то на четвертый он пошел трещинами и наконец окончательно доломался от попадания пятого в очереди выстрела. Бернард скрипнул зубами, так как оторванные фрагменты металлической плиты распороли в нескольких местах броню левой руки, подставляя всем опасностям механизмы конечности. «Ну все, уроды, вы меня достали». К счастью, двигатели успели немного остыть, а потому GM мгновенно сократил расстояние до обидчика, отрубив лучевой саблей правую руку. А нефиг стоять столбом, пока достаешь новое оружие, так что зажатая в грохнувшемся на землю обрубке штурмовая винтовка лишь постреляла в порушенные коттеджи, окончательно превратив их в кучу щебня. Пилот Гауфа явно не рассчитывал на такой отпор, раз сделал несколько шагов назад вместо того, чтобы отбиваться. Хотя, поторопился Монша с выводами, Ашка не отступал в шоковом состоянии, а освобождал пространство для маневра пустыннику как раз врезавшемуся левым шипастым наплечником в бок GM Акила. Потерявшему равновесие Бернарду понадобилось не более пары секунд, чтобы перенести вес и удержать свою машину на ногах, но этого хватило зянцу на новый замах топором. Пришлось пожертвовать лучевой винтовкой, чтобы защититься от раскаленного лезвия. Ладно, кисть цела, а оружие еще найдется. Что ж, для сидевших по норам трусов это было неплохо, Монша стиснул покрепче контролеры. Но за всякое удовольствие надо платить, пора умирать. Твари, отбив саблей очередной замах безголового пустынника, ветеран от души врезал тому кулаком в центр торса, постаравшись оглушить пилота. Судя по тому, что Заку впал в ступор, это Бернарду удалось, и грех было не воспользоваться такой возможностью. Лучевой клинок располовинил покалеченный доспех точно по кабине, гарантированно упокоив зянского пилота. «Так, а это еще что такое? Ты решил поиграть в Алекса с большого ума?» Гауфа кое-как вытащил свой меч и принял угрожающую стойку. «Эх, жаль нет стрелкового оружия, чтобы дешево и сердито покончить с этим доморощенным дуэлянтом. Ладно, хочется ему попозировать, будет ему поединок, да и языка для допроса оставить не помешает». Оба мобильных доспеха рванули навстречу друг другу, но поразить цель сумел только Монша, отошедший в сторону от рухнувшего с перебитой ногой противника. С двумя оставшимися конечностями Ашка не имел никаких шансов подняться, не говоря уже о сопротивлении, так что зянец благоразумно заглушил реактор, дожидаясь дальнейшей участи в кабине. В творившемся в Караче и его окрестностях хаосе он бы на своих двоих далеко не ушел.